Глава 15. Прогулки на воздухе иногда выглядят подозрительно. «Что вы здесь делаете?» Корнелия, одетая в свою шикарную дубленку, больше похожую на тулуп, с возмущением смотрела, как Беата ковыряется в черном сугробе. Сгоревшую елку, видимо, вместе со свиной головой унесли с глаз долой. Только черный оплавившийся снег напоминал о том, что в этом доме творится что-то неладное. «А, Корнелия!» — нарочито радостно сказала Беата. «Вот я давно хотела вас спросить». Она встала с колен, перестав копаться в сугробе. Настроение испортилось. Беата не нашла то, что искала. А, возможно, этого и не было. Возможно, она ошиблась. «Как вас звали в детстве? Кара?» «Нет», — сухо ответила та, рассматривая место, где раскапывала снег Беата. «Меня родители всегда звали полным именем». «Ну, слава богу!» — выдохнула Беата. «А я уже подумала, что ваши комплексы тянутся из детства. Они всего лишь приобретенные. Значит, с ними вполне можно справиться». «Издеваетесь?» — спокойно спросила правая рука великой актрисы. «Нисколько!» — равнодушно ответила Беата. «А теперь вопросы посерьезней. Почему вчера вы не выбежали на пожар?» Ни один мускул на лице Корнелии не дрогнул, и она спокойным голосом произнесла. «Моя комната выходит в другую сторону, впрочем, как и ваша. Пожар прошел тихо, Жека быстро, насколько я знаю, затушил елку. Никто не кричал и не звал на помощь. День был тяжелый. Я же приняла снотворное и крепко спала». «Понятно», — легко согласилась Беата с ее ответом. «А давно вы знаете, что Агния тяжело больна?» «Что?» — резко спросила Корнелия, подняв испуганные глаза на нее. «Мне Агния рассказала, что неизлечимо больна», — пояснила свой вопрос Беата, отметив слишком эмоциональную реакцию старой девы. «Поэтому я интересуюсь, давно ли вам это известно и кто ее консультировал?» «Ну?» — начала путанно отвечать Корнелия. «Как Агния узнала, так и мне известно стало. Ну, а консультировал ее специалист какой-то хороший. Василий Олегович, по-моему». «Насколько я знаю, специалиста этого нашли вы и не помните фамилию?» — удивилась Беата. «Ну, по-моему, Муром», — неохотно сказала Корнелия. Вся спесь с нее сошла, и она стояла, уткнувшись глазами в тропинку, носком валенка ковыряя примятый на дорожке снег. «Вы что-нибудь получаете по завещанию?» — спросила Беата, настороженная реакцией правой руки. Либо она очень переживала этот момент, либо что-то скрывала. «Нет». Этот ответ уже дался ей легче, и она подняла глаза на Беату, но при этом по-прежнему продолжая ковырять под ногами снег. «Лишь только когда Мирон перенес болезнь, то Агния, чтобы его не забрали в дурдом, сделала меня его опекуном после ее смерти. Я смогу тратить его долю наследства, но только на его нужды, отчитываясь за каждую копейку перед адвокатом. Я с Агней вот уже 30 лет. Я люблю ее как мать. Да что там? Больше матери. Та, не задумываясь, продала меня за свои долги. Поэтому я никогда бы не посмела сделать ей что-то плохое». «Надо же, как вы все в нее влюблены!» — засомневалась Беата. «Старуха с, честно скажем, дрянным характером и маниакальными наклонностями управлять всем миром просто не может вызывать столь светлые чувства. Ваша любовь к ней очень подозрительна». «А мне плевать», — вернувшись обратно в свой образ, сказала Корнелия жестко. «Верите вы мне или нет?» И с силой пнула снег. Какой-то камень отлетел от ее фирменного валенка на тропинку. Беата наклонилась и подняла вещь. Это было именно то, что она искала. «Ну, конечно», — подумала про себя она. «Елка-то стояла здесь. Это уже потом Жека ее уронил в сугроб». Оттирая предмет от снега, она подняла глаза на Корнелию и увидела у той на лице испуг. «Вы знаете, чья это вещь?» — резко спросила ее Беата, надеясь на эффект неожиданности. Но первый шок, видимо, у нее прошел. Поэтому, откашлившись, Корнелия замотала отрицательно головой и молча ушла в дом. «Знает что-то Корнелия», — сказала Беата вслух, словно совещалась с усиливающимся ветром. «Знает и молчит. Значит, тоже в черный список ее. и, словно оправдываясь перед невидимым собеседником, сказала: «А что, сама виновата, надо было со мной дружить». Ветер на улице поднимался, все закручивая снежинки в метель. Пуховик Беаты оправдал название «демисезонный» и просто сдался в борьбе с холодом. Еще немного постояв на ветру, осмысливая сложившуюся ситуацию, она решила: в тепле думается легче. При этом ей не хватало возможности записать все на листок. Ручка, которую она всегда носила с собой в кармане, замерзла и отказывалась писать. Это был прием отца, которому он научил ее еще в детстве. «Всю информацию, — говорил он, — нужно записывать на листок. Неважно как, можно это делать хаотично, главное — всю. В эту секунду тебе кажется, что этот факт ты не забудешь никогда, но через 15 минут уже будешь хмурить лоб, пытаясь вспомнить. Да и привести информацию к логическому выводу легче, когда она в написанном варианте. Зрительно охватить ее легче и выстроить уже в уме логическую цепочку, чем тратить силы мозга еще и на воспоминания и на охват. На крыльце она столкнулась с Максом. Он нес в дом елку. Новая лесная красавица была намного эффектнее и пушистее своей несчастливой сестры. «Откуда дровишки?» — пошутила Беата, любуясь елкой. «Из лесу, Вестима», — ответил ей Макс, хохотнув. «Жек согрешил. Вот попросил меня занести и установить. Там у него на кухне запарка. А что это сегодня всех гулять на улицу потянуло? Не как и вы попались на байку Жеки про свечение ладоги и исполнение желаний», — засмеялся он. «Вот, пурга уже начинается. Того и гляди, заметет. И на метр будет ничего не видать. А в этих местах такое быстро происходит. И тогда в 3 метрах от дома будешь стоять и не поймешь, куда идти. Вы бы в дом шли, не рисковали». Беата отметила, что Макс обращается к ней на «вы», хотя еще 2 дня назад, в первый вечер их знакомства, он сразу перешел на «ты» и на приглашение пойти в баню. Интересно, откуда такое изменение в поведении? «А кто еще сегодня вышел на охоту за ладожским свечением?» — спросила она, придерживая ему дверь, чтобы было сподручнее пронести елку в дом. «Да все, кому не лень», — отвечал он ей, пытаясь протиснуться с наименьшими потерями и для елки, и для самого себя. «Все гуляли. Корнелия потащила Мирона на ладугу. Вот тоже, куда она его убогого все таскает? Ему бы дома сидеть, оставшиеся извилины беречь, она все мучает парня. Говорит, воздух ему нужен. Да ничего ему уже не нужно. Поесть и поспать. Вот и все его теперь потребности. Мишель у крыльца крутился. Этот-то трус на ладугу не пойдет. Говорит, форму надо поддерживать. Вот и нарезал круги возле дома. А какая у него форма, хиляк? Вот у меня форма. С такой и 10-дневный перерыв, что мы здесь будем жить, не проблема». А еще они уже стояли в большом коридоре. Макс раздевался, положив новогодний символ на пол. А Беата пыталась воскресить ручку, чтоб не забыть все записать. «Марат гулял. Но тот все интернет искал, так как с утра с ним перебои. Но здесь это нормально. То, что он последние 3 дня летал, вот это ненормально. А то, что его нет, это обычное состояние для берлоги. А Маратик наш без интернета не может. Чесотка у него сразу начинается». «Так, наверное, он не первый раз здесь? Знает, куда идти, чтоб найти связь?» — спросила Беата, наконец реанимировав ручку и на ходу записывая последнюю информацию. «Вот в этом-то и дело. Мы здесь как минимум 2 раза в год, а то и чаще бываем. И Маратик прекрасно знает, что если интернет пропал, то все, бесполезно его искать». «Значит, сегодня прогуливались все, кроме Славика и Миколы», — резюмировала она. «Нет», — возразил Макс, — «и они гуляли. Причем ругались, так что даже руками махать начали. Мне пришлось выйти их разнимать». «А о чем был спор?» «Ну, я всего не слышал, но Микола кричал, что не позволит издеваться над человеком. Вы знаете, Беата, я предпочитаю не лезть в чужие тайны. Нас 6, и все мы разные. Возможно, потому что не родные. А возможно, потому что все люди в принципе не похожи друг на друга. Ни внешне, ни внутренне. Вот многие считают меня тупым качком. Наверное, это так», — легко согласился Макс. Но я, это я, не похожа на остальных Максим Зимин, получивший фамилию по времени года, когда его нашли. Я не стараюсь быть лучше, я такой, как есть. И радуюсь тоже тому, что есть. Радуюсь, что мне повезло, что меня усыновили, что если и не любила нас никогда Агния, но жили мы всегда в достатке. Ели вкусно, спали мягко, кружки после школы какие только хочешь и карманные деньги на кино и мороженое. Я даже принимаю ее бзик с ежегодными переписываниями завещания, ведь это ее деньги. Имеет право давать их тому, кого она считает достойным. «Но она вчера сказала, что это последний раз», — уточнила Беата. «Ой, умоляю вас», — усмехнулся Макс. У великой актрисы каждый год последний. Даже и не припомню, когда это началось. Наверняка с первого завещания. «И вы не видите в этой манипуляции с вами ничего плохого?» — спросила она. «Конечно нет. Хочешь получить наследство? Соответствуй. Не хочешь? Иди женись, как Микола, или бухай, как Мирон». «Но ведь Микола все равно получит деньги, только на Дуню. Да и Мирон, насколько я знаю, получает». «Ну, Дуне Агния определила лишь символическое содержание. Затрату каждой копеечки Миколе придется нести отчет перед адвокатом. И то до ее 18 лет. Там содержание прекращается даже для нее. Так что потерял он все-таки практически все ради этой Эллы». Имя невестки Макс сказал с ненавистью. «А Мирону повезло. После того, как мы вышли в большую жизнь, он прокутил все деньги, что нам дала великая актриса. Пил, гулял, даже наркотики вроде были. Тогда-то она и лишила его всего. Знаете, Беата, однажды в детстве, когда нам было лет по 15, собрала она нас и сказала честно: «Я не знаю, что у вас там за гены, но тратить свои деньги на гадость не позволю. Пока я жива, докажите мне, что достойно управлять большими деньгами. Ведь они не терпят слабых людей, а сразу сжирают их полностью. Поэтому я не буду брать грех на душу и отдам их только сильным людям. Я принимаю эту позицию. Это позиция сильного человека, имеющего свое мнение». «Значит, Мирон заболел, и Агния его простила?» «Да», — сказал Макс, поправляя свой уже легендарный свитер с оленями. «При всей своей эксцентричности она добрая, я же говорю». «Понятно», — сказала Беата. «А наряжать когда будем?» — поинтересовалась она, кивнув на елку. «А наряжать будем, как всегда, вечером, все вместе, под бездарный концерт и трогательные истории великой актрисы». Ухмыльнулся Макс, и Беата не поняла, злится он или шутит.